Президенту было доложено, что разработана программа, которая позволит получить дополнительные миллиарды долларов от торговли оружием. Он дал добро, не вникая в детали. Вникать в детали таких программ — не президентское дело. А теперь что? Прийти и сказать, что мы малость погорячились. Чистое самоубийство. Поэтому Г поступил так, как на его месте поступил бы и сам Экс. Он отправляет Мрию, а если поставку действительно перехватят ЦРУшники, это проблемы тех, кому поручено обеспечивать секретность и безопасность торговли вооружениями. Не справились, с них и спрос. Это была нормальная логика чиновника, отвечающего только за свой участок работы, и любой другой чиновник, даже самого высокого ранга, ее поймет. Но главная причина была в другом. Ее знал Экс, ее знал Г. Они не говорили об этом, о таких вещах не говорят. Оба знали, и этого было достаточно. О таких вещах стараются даже поменьше думать, чтобы не сглазить, и чтобы случайно не выдать своих мыслей. Появление в Потапове неизвестного диверсионного отряда и его чрезвычайно агрессивные действия спутали все карты. И самое непонятное было, от кого исходит это противодействие. Г попытался навести справки через своих людей в Министерстве обороны. Никто ничего не знал. Ничего не знали и в ФСБ. Помощник президента, курирующий спецслужбы, попытался получить информацию у начальника УПСМ, но и для генерал-лейтенанта Нифонтова, судя по его реакции, сообщение о взрыве Мрии оказалось полнейшей неожиданностью. Возможности Г были исчерпаны. Это и заставило его обратиться к Эксу, хотя он и понимал, что тем самым признает свою подчиненность. Но ситуация была слишком острой, чтобы думать о таких тонкостях. Экс сразу вычленил из проблемы главное. Главное было не в том, чтобы узнать, чьи люди устроили диверсию в Потапове, а в том, чтобы исключить возможность новых диверсий. Кто и для чего взорвал Мрию, этим можно будет заняться позже. По всему выходило, что источником противодействия может быть только управление по планированию специальных мероприятий. Было совершенно непонятно, каким образом они могли проникнуть в эту сверхсекретную систему, прорвать информационную защиту. Еще больше непонятно, откуда у них диверсионный отряд. УПСМ было аналитической службой. В его подчинении не было силовых подразделений, а собственный оперативный отдел был слишком малочисленным, чтобы осуществлять такие операции своими силами. При необходимости они могли привлекать спецподразделения ФСБ или Минобороны, но этого нельзя было скрыть. Согласования всегда оставляют след. Сейчас этого следа не было. И все-таки УПСМ больше некому. Экс решился. Он поедет к начальнику УПСМ и поговорит с ним. Да, вот так, просто поедет и просто поговорит. Он не смог бы этого сделать в качестве председателя правительства, а сейчас почему нет? В положении отставника были и свои преимущества. Въезжая во двор старого дворянского особняка, на проходной которого красовалась вывеска «Информационно-аналитическое агентство «Контур», он вновь почувствовал себя аль-Рашидом. Хотя, возможно, для генерал-лейтенанта Нифонтова, который спустился в холл, чтобы встретить необычного гостя, его инкогнито не было секретом. В УПСМ работали сильные аналитики, они вполне могли просчитать ситуацию. «Но тем лучше». Это упрощало задачу. «Спасибо, Александр Николаевич, что нашел для меня время», — проговорил бывший премьер, отдавая плащ порученцу и пожимая руку начальнику управления. «Было бы очень странно, если бы я его не нашел», — любезно ответил Нифонтов. «Прошу». Он был в штатском. До этого Экс видел его только в генеральском мундире и не выделял среди маршалов и генералов армии, с которыми ему приходилось иметь дело. Он давно заметил, что все военачальники, переодеваясь в цивильные костюмы, становились словно бы мельче, невзрачнее, теряли вместе с мундиром свою значительность. Про Нифонтова сказать этого было нельзя. Прекрасный темно-серый костюм сидел на нем, как на дипломате. Впрочем, не мудрено. Прослужив полжизни военным советником и руководителем резидентур в Африке и на Ближнем Востоке, поневоле научишься носить и костюмы, и смокинги. «Симпатичный у вас особнячок, симпатичный», — оценил Экс, поднимаясь по мраморной лестнице и проходя в кабинет. «И кабинет у тебя симпатичный». «Ты говоришь странно», — продолжал он, разыгрывая из себя политического пенсионера. «А вот некоторые так не считают. Некоторые стали очень занятыми. Некогда им. Даже минуты нет на разговор с отставником». «А о чем разговаривать с отставником? Бывший, он и есть бывший». «С их стороны это неразумно», — отозвался Нифонтов, отодвигая для гостя кресло на краю длинного стола для совещаний. «Я бы даже сказал, опасно. Сегодня бывший премьер, завтра будущий, а послезавтра президент России». «Эк, худак хватил», — усмехнулся Экс, усаживаясь. «Президент России. Слишком богатая у тебя фантазия». «Это не фантазия. Это один из наиболее вероятных сценариев. Кофе, коньяк?»